таком случае остаются лишь враждебные роды и родосоюзники. Но искать среди них виновного – это все равно, что искать иголку в стоге сена. Слишком уж много вариантов на явно слишком уж малое количество имеющихся зацепок. Но это что касается произошедшего. А вот что до итогов этого произошедшего, то они примерно такие. У жен этого мужчины проблемы, потому как из рода они уже выйти никак не могут, но при этом и наследника никто из них не родил. У них всего лишь по одной девочке на каждую из жен, ввиду чего унаследует род младший брат покойного, что вряд ли будет заботиться об этих девушках и их девочках. А девушки же, вроде Евы, что были с ним лишь обручены, в итоге вновь стали свободными, вот только, в отличие от Евы, что сохранила свою невинность, о чем публично уже успел заявить ее род, другие девушки, увы, для них, невинность не сохранили, отчего им теперь устроить свою личную жизнь будет очень и очень трудно, и даже в своем родном роде к ним теперь, вполне вероятно, будут относиться, как к прокаженным. И хоть раньше бы я точно несколько опечалился, услышь подобную неприятную историю, но нынешнему мне, увы, на это совершенно все равно. А потому меня, сидящего за столом и наблюдающего, как девушки заканчивают с финальными приготовлениями, заботило в этот момент лишь одно. Почему Ева пришла сюда? Вернее, она пришла к Агнес. Но пришла именно в тот день и мгновение, когда я вышел из комы. Хотя приехала она в эту империю уже чуть более недели назад. А потому, из этого исходит вполне очевидный вопрос. Это такое невероятное совпадение, или же нет? А точно стоило так заморачиваться над всем этим? Неуверенно спросил я, глядя на весь стол, забитый доверху различными, изысканными блюдами. Иди, конечно же да, ответила мне Ева, наконец вместе с остальными девушками сев за стол. Пока мы ехали сюда, мне рассказали, что ты, оказывается, целых 4 месяца лежал в коме. Честно говоря, когда я это услышала, я так разволновалась. На удивление, не считая членов семьи Агнес, она была и остается единственной, кто называет меня сокращенно ласковым Эди. И хоть в обычном случае я бы никогда не подумал, что за этими ее словами может что-то скрываться, но сейчас, когда ее будущий муж погиб в столь странных обстоятельствах и она появилась в моем доме прямо в тот момент, как я проснулся, не сомневаться в искренности ее слов попросту невозможно. «Да ладно», — усомнился я в ее словах, — «ты мне не веришь», — расстроилась она, — «мы же были так близки, 6 лет назад, и что это же не имеет разницы, главное, то, что между нами тогда было разве нет, или это потому что тогда все так закончилось». «Как это так?» – неожиданно спросила Алиса. И судя по ее растерянному лицу, когда на нее посмотрели все собравшиеся за столом, у нее это вырвалось случайно, в порыве чувств. И прежде, чем Алиса успела засмущаться от того, что при семье Агнес перебила кого-то за столом, я сразу же перевел все внимание на себя, ответив ее: «Меня бросили». «Да, вот так вот. Брошенным в самых первых в моей жизни отношениях был именно я. Забавно. Но почему-то когда я рассказывал об этом друзья в школе, мне никто и никогда не верил. Хотя, справедливости ради, я, естественно, никогда и никому из них при этом не говорил, что встречался с аристократкой. Но это не так, я тебя не бросала, ты же сам прекрасно знаешь, как все было на самом деле. Ну да, твой род сказал тебе обручиться с кем-то, а ты согласно кивнула, после чего сразу уехала к своему будущему мужу в другую империю. Но у меня же не было другого выбора, и ты это прекрасно знаешь, но все равно ты злишься на меня за это. Спустя столько времени, я уже хотел ответить уверенное: «Нет, конечно». А потом, подумав, понял, как это выглядит со стороны. И, в конечном итоге, осознал: «Да, я на нее до сих пор злюсь». И для меня самого подобное удивительно, потому что, как мне казалось, я давно оставил это в прошлом, смирившись с произошедшим. Но, судя по всему, это не так, и стоило ей появиться на пороге моего дома, как старые, казалось бы, ребяческие чувства, вновь пробудились, видя яркую улыбку на ее лице, вдыхая ее приятный, ягодный запах и ощущая исходящую от ауру добра и позитива. Однако, даже если это так, для меня это ничего не меняет, это все уже в прошлом. А потому, мой последующий ответ был вполне очевиден. «Давай закроем эту тему», — сказал я, не смотря в ее сторону и взявшись за вилку с ножиком. «Но, пожалуйста, прошу, давай закроем эту тему, иначе я попрошу тебя покинуть мой дом». «Да, вот так вот прямолинейно и жестко. При семье Агнес и Алисе с Элизабет, Тем не менее обсуждать сейчас при них всех эту тему мне хотелось еще меньше. Да и в принципе сейчас, только выйдя из комы, мне совершенно не хотелось ворошить прошлое, тем более такое. А потому, в случае необходимости, я действительно воспользуюсь правом того, что это мой дом и что это мой праздник, чтобы в случае чего заставить ее покинуть нас. «Прости», — извинилась она, — «все в порядке», — отмахнулся и откусил кусочек рыбы, после чего, разжевав и проглотив, сказал: «Очень вкусно». Гвен, как всегда прекрасно понимая меня, тут же слегка улыбнулась, сказав вполне очевидное: «Рада это слышать, девочки мне очень в этом помогали, и продукты также были подобраны очень хорошие, и это, как я и планировал, чуть помогло разрядить обстановку». Алиса, услышав это, едва заметно выдохнула, а остальные, вроде как, несколько отвлеклись от прошлой темы, наконец став менее серьезными, взявшись за еду. Лишь Ева выглядела расстроенной и еще долго сидела молча, понурив нос. Конечно, видеть ее, обычно всегда жизнерадостную и милую, такой угнетенной, никому из нас не нравилось. Особенно это не нравилось мне самому. Тем не менее, на нее все равно старался никто лишний раз внимания не обращать, прекрасно понимая, что я этого не хочу. Впрочем, и белую ворону из нее никто не делал, это было бы слишком жестоко, а потому с ней вполне себе общались, периодически даже расспрашивая о том, как она жила в другой империи, как там ходила в школу и прочее. Ну а я же решил сконцентрироваться на том, чтобы отдохнуть в кругу, можно сказать, семьи, насладиться приятной атмосферой, очень вкусной едой и хоть немного сблизить Алису и Элизабет с семьей Агнес. И в отличие от Элизабет, которая каждый раз отлично принимала мой пас, хоть и заведомо находилась в проигранном положении, Алиса, хоть и явно хотела наладить с ними со всеми отношения, тем не менее каждый раз слишком сильно нервничала, из-за чего лажала, и в конечном итоге, конечно же, злилась на меня. Так мы и сидели, общаясь сразу и обо всем и ни о чем одновременно. Но в один момент Итан решился поднять важный вопрос, но прежде, чем это сделать, спросил: «Кстати, Эдди, раз выдался такой момент, хороший момент, не против сейчас поговорить о Мёрфи?» Услышав это, все сидящие за столом напряглись и утихли, кроме Евы, что единственная не понимала, о чем речь, ведь может она и знает о роде Мёрфи, но никак не может знать, что я к нему как-либо отношусь. Немного подумав, я ответил: «Не против. Да, Ева все услышит и узнает, но вероятность, что она как-то воспользуется этой информацией, чтобы навредить мне или кому-то из здесь находящихся, крайне мала. И к тому же, мне просто хотелось, чтобы она узнала, кем я являюсь на самом деле. И хочу я этого, потому что это самое банальное ребячество. Стандартное, а-ля потеряла меня такого, когда я на самом деле вот такой вот важный хер. Естественно, я прекрасно осознаю, насколько это глупо и по-детски, ведь не несет за собой никакой выгоды, доставляя лишь новые риски. Однако и поделать с собой ничего не могу, как ни крути, а я все еще подросток, перед которым вдруг появилась бросившая его давно первая любовь. Слишком уж сложно удержаться при этих факторах, а потому, просто проигнорировал удивленный взгляд Алисы и недовольный взгляд Элизабет, что были брошены на меня сразу после произнесенного мной ответа. К тому же, раз Итан решил заговорить об этом именно сейчас, а не в любой другой удобный момент, то, видимо, он прекрасно понимает мои чувства в данный момент. В таком случае, когда ты собираешься проводить торжественный прием, ты ведь сначала собирался проводить его через несколько месяцев, но потом то одно, то другое. Честно говоря, я об этом не думал, вернее думал, но до того, как оказался в коме, а потому временные рамки уже совсем иные. Тем не менее и медлить не стоит, это сильно ограничивает бизнес в развитии. И раз так, то, думаю, в этом или следующем месяце. Хорошо, тогда предупреди нас, пожалуйста, заранее. Нужно будет очень много подготовить. Да, конечно, спасибо, ни за что. И кстати говоря, в самом начале ты спросил, нужно ли это все, обвел он взглядом стол. И да, получается нужно. Ведь, учитывая твои планы, это нечто, вроде тренировки перед настоящим приемом. Причем тренировки не только для тебя, перевел он взгляд на Алису и Элизабет. И если Элизабет выглядела, как обычно, то Алиса от этого вновь напряглась, отчего аж выровняла осанку, хотя и до этого она была идеально ровной. Наконец, не выдержав интриги, заговорила Ева: «Извините, А о каком торжественном вечере идет речь? Алиса и Элизабет после этих слов вновь посмотрели на меня, тем самым говоря, что все еще можно сокрыть в тайне. Однако, это торжественный вечер в честь того, что я буду признан аристократом. Если точнее, то единственным членом рода Мёрфи, коим наследником я, оказывается, был все это время даже в тайне от самого себя. Глава 11. Ну вот и зачем это надо было говорить, смотря в окно, как члены семьи Агнеса и Ева уезжают, спросила Алиса. Что именно? Обессиленно спросил я, лежа на диване с закрытыми глазами, кажется, разом отъевшись за все эти месяцы. Ты и сам прекрасно знаешь, о чем я. Не имею ни малейшего понятия, начал я строить дурочка. Потому что захотелось похвастаться перед этой девушкой, Евой, верно ведь? Спросила уже Элизабет, сидя в кресле и смотря на меня. Что за бред? Этого не может быть, произнесла Алиса, после чего пошла в нашу сторону. Он бы не сделал такую глупость. Да нет, все именно так, честно признался я. Что, ты? Да-да, это ужасно детское и глупое желание, я и сам это прекрасно понимаю, отмахнулся я. Ну, с кем не бывает. Ну, например, со мной, резко взъелась Алиса. И со мной, поддержала ее Элизабет. Да ну, какие вы, оказывается, идеальные. Только вот при этом почему-то одна чудом избежала участи стать одержимой, а вторая, скатилась до торговли наркотиками, чтобы хоть чего-то в жизни добиться. И сразу следом за этим последовало одновременное. Это другое, это другое. Ну да, разумеется, усмехнулся я. Это другое. И как я только могу не понимать чего-то столь очевидного. Так это действительно так. Так что не надо тут отшучиваться. Хорошо, не буду. Но может и ты тогда немного расслабишься, а то и так весь день ходишь, либо ругаешься, либо паникуешь и ругаешься. Не будь у тебя дара, такими темпами точно бы уже морщины появились. Ты же сказал, что не будешь отшучиваться, а ты тогда не злись. Да как тут не злиться, когда ты вытворяешь такое? А еще до меня только во время ужина кое-что дошло. Почему это, когда ты вышел из душа, у нее тоже были мокрые волосы, и даже лежа с закрытыми глазами, я точно знал, что она в этот момент озлобленно указывала пальцем на Элизабет, а та же в ответ наверняка лишь флегматично на нее смотрит. Ну, максимум, еще слегка вопросительно брови приподняла. Мы не занимались сексом, если ты об этом. Да, именно об этом. И то есть, ты хочешь сказать, что вы просто так решили вместе принять душ? С этим уже не ко мне. В каком это еще смысле? Я была инициатором этого, ответила Элизабет. Когда ты прогнала меня с кухни, я решила принять душ, и чтобы не тратить лишнее время, я приняла его вместе с ним, не спросив его мнения. Иными словами, ты опять делала что-то, не заботясь о чувствах других. Видишь, спросил я же говорил, что она тебя из-за этого еще больше возненавидит. Однако хоть я это и произнес вслух, но обе девушки меня полностью проигнорировали, продолжив общаться исключительно меж собой. В данном случае от этого ничего бы не поменялось. К приезду семьи Агнес нужно было вылечить его руку. Ты же бы не хотела, чтобы у них появился вполне логичный вопрос, как он, только выйдя из комы, умудрился сломать себе руку. А, ну раз ради такого, то можно и пойти, потрахаться с чужим парнем ради такого, да, а во, потрахаться. Ни разу раньше не слышал от нее ничего подобного. Это она за несколько месяцев общения с Карен и Элизабет у кого-то из них нахваталась? Или она прекрасно знала эти словами и раньше, но использовала их именно сейчас, потому что ей нужно морально разгрузиться после чего-то столь напряженного, как ужин с семьей Агнес. Теперь даже радует, что мои слова проигнорировали и не приходится в этом копаться. Как он и сказал, мы не занимались сексом. Но если тебя интересует мое мнение касательно твоего вопроса, то да, я считаю, ради такого вполне можно потрахаться с чужим парнем. Особенно, если учитывать наше положение, в котором он не столь уж и чужой. Не чужой, а какой же тогда, интересно, позволь уж поинтересоваться. Ну да, и впрямь хорошо, что я в этом не участвую. Ты и сама все прекрасно знаешь. Ввиду нашего с ним договора и моих затраченных сил на всевозможную помощь ему, у меня тоже есть некоторые права на него. Права на меня? Почему это звучит так, словно я вещь какая-то? Хотя это же Элизабет, чего от нее еще ожидать? Это так было, пока мы с ним не начали встречаться. А теперь, все совершенно иначе. Да, и как же тогда, По-твоему, сейчас обстоят дела с моими правами на него? Они у тебя с ним исключительно деловые, как это и задумывалось у вас изначально. Только потом, может быть, если докажешь, что ты этого достойна, у тебя появятся еще какие-то привилегии. И какие же, например? Ты и сама все это прекрасно понимаешь, так что хватит придуриваться. Допустим, а как тогда будут обстоять дела, если ему срочно будет нужен мой дар? Как, например, в этой ситуации с его рукой? Здесь хватило твоего дара и в его обычном состоянии. Значит, ты нам веришь, что мы не занимались сексом? Да, потому что кто-нибудь из вас двоих уже сознался бы в этом. Но речь сейчас вообще не об этом, а о том, что мне с ним нельзя заниматься сексом в принципе, верно? Даже если в ходе этого решения он умрет? Нет, конечно. Тогда я, боюсь, не понимаю тебя. Да все ты понимаешь прекрасно и просто специально меня злишь. Совершенно ничего такого я не делаю. Да ты, гх, интересно, неужели у них такое было на постоянке, пока я был в коме, или же это на них так мое пробуждение отразилось, что они стали столь активными? В любом случае, давайте уже заканчивать с этим, произнес я, открыв глаза и усевшись, а то слишком уж многое разом свалилось на голову. Мне нужно немного побыть одному и время, чтобы прийти в себя. И на удивление, это сработало, хоть Алиса и продолжала выглядеть рассерженной, крепко сжимая свои маленькие кулачки, так явно и норовя ими ударить Элизабет, но все же выдохнула, ненадолго прикрыв глаза, и сказав: «Ладно, только помогите сначала убраться на кухне, не хочу потом это все одна разгребать». Ну а мы на это, ничего не сказав, встали со своих мест и пошли вместе с ней на кухню. А уже на кухне Алиса поделила наши роли. Я отвечал за уборку и вынос мусора, Алиса мыла посуду, а Элизабет протирала ее и складывала на изначальные места. И пока мы этим занимались, я спросил: есть что-то еще важное, что надо обсудить? Например, что-то вроде того, как нам помочь Карен перестать бояться тебя? Спросила Алиса, не отвлекаясь от тщательного отмывания тарелки. Да, именно что-то вроде такого. Ну, мы уже думали над этим и решили, что лучше всего все пустить на самотек. Вот так просто? Вопросительно посмотрел я на Элизабет. Она же, заметив это краем глаза и продолжая вытирать столовые приборы, ответила: было несколько вариантов, но все они имели сопутствующие риски и минусы. Например, один из самых основных вариантов был запереть вас двоих вместе в каком-нибудь совсем небольшом помещении. Это очень жестокий вариант, представил я то, как это было бы трудно для Карен. Его предложила сама Карен, проговорила Алиса. Она больше всех хочет, чтобы ее перестала преследовать паника, стоит ей только увидеть тебя. Поэтому она и готова пойти на нечто подобное. Но мы ее отговорили, добавила Элизабет. Вполне вероятно, впав в сильную панику, она могла бы навредить либо тебе, либо себе самой. И это не говоря уже о ее психологическом состоянии, которое не сможет восстановить даже мой дар. Ну да, вы верно сделали, что отговорили ее от этого. Такой риск точно не стоил бы этого. Мы решили так же, а потому и пришли к выводу, что лучше всего пустить все на самотек. Правда, я несколько утрирую, говоря так, наверняка мы все равно будем предпринимать различные попытки по постепенно сближению вас, чтобы Карен постепенно вновь перестала бояться тебя. Правда, мы еще совершенно не обсуждали, как будем проворачивать это, добавила Алиса. Отложили это до момента, пока ты не проснешься. А раз этот момент настал, следует в ближайшее время собраться и вновь детально обсудить этот вопрос. Поддерживаю. Я вот совершенно не понимаю их отношений. Они буквально 5 минут назад в очередной раз грызлись, а уже сейчас дополняют мысли друг друга, словно близки уже как несколько лет. Ладно, с этим решили. Еще что-нибудь важное? У меня есть кое-что, но думаю, это лучше оставить напоследок, интригующе произнесла Алиса. Тогда скажу я, начала Элизабет. Я хотела обсудить этот вопрос, пока мы еще ехали в машине, но решила отложить на потом. И раз сейчас выдался такой шанс, думаю, лучше всего будет поднять эту тему сейчас. Ну так, и о чем же ты говоришь? О том, что тебе лучше максимально избегать того района, где все это произошло. Ты же видел, сколько там было людей из имперской спецслужбы. Поэтому даже поездки на затонированной левой машине, вроде моей, не полностью безопасны. Кто знает, что будет, если тебя там заметят императорские люди. Разве Хантер не потер все данные о произошедшем тогда там на самом деле? С его слов, и судя по тому, что за тобой за это время никто так и не пришел, все на самом деле так, однако мы не можем быть уверены, что улик не осталось вовсе. И это если говорить только о том, что правда может вскрыться. Но при этом же есть еще вероятность, что та твоя скрытая личность вновь может вырваться наружу, если сработает какой-то ментальный триггер. Ввиду этих причин, вполне логичным решением будет избегать тебе этого района вовсе. Понятно, я тоже так считаю, поддержала ее Алиса. Не хватало нам еще, чтобы сейчас что-то вскрылось, или вовсе, повторилось произошедшее в ту ночь. Поэтому тебе впредь нужно всеми силами избегать того района. Да, я понимаю, надеюсь на это. Потому что теперь, когда мы все знаем этот твой секрет, в случае, если это все каким-то образом вскроется, казнят уже нас всех. Кстати говоря, ввиду этого хотела кое-что спросить, посмотрев на меня, произнесла Элизабет. И что же, кто-то еще знает или может знать о том, кто ты на самом деле такой? Подумай немного, пожалуйста, прежде, чем отвечать. Я, как она и попросила, задумался, но в итоге, нет, я никому более не говорил об этом, это точно. А насчет догадываться, просто даже из рассказанного тобой мне, у меня появилось сомнение насчет одного странного момента. Я вновь задумался, на этот раз надолго, прокручивая все самое важное за прошедшие месяцы с момента получения мной дара. И тут до меня кое-что дошло. Сразу после того, как устроился в ГБР по делам демонов и одержимых, я оказался у них в медсанчасти в критическом состоянии. Тогда, да, я именно об этом моменте. В тот раз они точно должны были провести тесты и проанализировать твои анализы. Очевидно, после этого они должны были забить тревогу, увидев странности в строении твоего организма. Однако, по какой-то причине этого так и не произошло. А это означает только одно: кто-то вмешался в этот процесс, по всей видимости заменив мои тесты и анализы на нормальные. Скорее всего, все именно так. По крайней мере, я пришла к точно такому же выводу. Но кто это мог сделать? Спросила Алиса. Тут есть только два основных варианта. Первый – это сделал кто-то по приказу Итана, но это крайне маловероятно, потому что они доверяли мне, стараясь давать максимум свободы. Так что остается лишь второй вариант, и это – Луис. Да, почти наверняка за этим стоит командир твоего, седьмого отряда, подтвердила мои слова Элизабет. Но если это так, возникает вполне логичный вопрос. Почему он с этим за это время ничего не сделал? Или же сделал, но мы об этом попросту ничего не знаем. Предполагаешь, что он мог воспользоваться этой информацией и угрожать ей кому-то? Не кому-то, а семье Агнес. Он ведь наверняка прекрасно знает, в каких мы с ними близких отношениях. А потому ему было бы куда выгоднее шантажировать не меня, а кого-то из семьи Агнес. Звучит крайне убедительно. Вот только я не заметила, чтобы кто-то из Агнес себя сегодня странно вел. И я, добавила Алиса, да и я тоже сам ничего такого не заметил, согласился с ними я. Но это и не удивительно. Если к кому-то из них и пришли с подобным, вряд ли бы он поделился даже с кем-то другим, взвалив все на себя. Прямо как ты это сделал, когда дело касалось меня и Хантера, тихо проговорила Алиса. Именно. На меня за это еще долгое время все они обижались, говоря, что я должен был обязательно поделиться этим с ними. Вот только на то мы и семья, что настолько дорожим друг другом, что до последнего будем взваливать все на себя, пытаясь это скрывать от всех остальных. Если это так, то выяснить, к кому и зачем пошел с этим Луис, будет очень трудно. Если он вообще пошел к кому-то из них с этим. Короче говоря, для начала надо в любом случае поднять эту тему с Луисом. Согласна, я тоже, кивнула Алиса, и желательно разобраться с этим, как можно быстрее, нельзя рисковать подобным. Угу, кивнул уже я, но сначала закончим с остальным. Еще что-то важное есть, помнишь, мы обсуждали, что я, вероятно, помогу тебе с развитием дара, спросила Элизабет. Да, и как с этим? Ничего не вышло. Понятно, а в чем хоть состоял твой план? В том, чтобы вывести тебя за барьер. За барьер, удивилась Алиса. Да, как ни посмотри, а для его развития дара это самый подходящий способ. Но за барьером невероятно опасно. И дело не только в демонах и одержимых. Там же еще и аномалии с дикими людьми. А еще может что-то пойти не так, и за попытку проникнуть за барьер будет кара в виде смертной казни. Именно так. Но, как я уже сказала, это самый подходящий способ для быстрого развития его дара. Находясь же в империи, подобных результатов никак не добиться. Но спорить об этом я не намерена, ведь в этом банально нет смысла, Все равно этот шанс уже сорвался окончательно. Этим шансом был кто-то, с кем ты уже работала, завозя и вывозя партии товара, спросил я. Да, но сейчас этого человека уже нет в живых, а его деяния их узнали несколько месяцев назад, во время проверки после произошедшего тут, из-за чего, в конечном счете, его и казнили. А более у меня подобных связей нет. Я пыталась их найти, но все тщетно. Как все говорят, сейчас все слишком усложнилось и выйти за барьер незаконным способом практически невозможно, все слишком боятся попасться на одной из постоянных проверок. Понятно, печально. В каком еще смысле, печально, вскрикнула Алиса. Тебе что, проблем не хватает, а если бы подобное с тобой произойдет уже там, за барьером, кто тебя в этом случае будет приводить в норму? Приводить меня в норму не понадобится, если я буду достаточно сильным. В таком случае подобное уже не повторится. А еще это не повторится, если ты, как глава рода, наймешь хороших телохранителей. Ну или хотя бы будешь полагаться на нас, ведь у нас обоих, между прочим, по седьмому этажу. До меня не сразу дошло, что я только что услышал. А когда дошло, че, что ты только что сказала? Посмотрев на Алису, еле проговорил я, не понимая, что только что услышал. Алиса же, в мгновение ока потеряв весь свой запал, засмущалась, отвернувшись и тихо сказав: «Ну помнишь ведь, что у меня дар развивался из-за того, что мы занимались этим? Ага, так вот пускай его развитие постепенно и замедляется, как у всех, но все равно за эти полгода, что мы вместе занимаемся этим, в общем, ну я совсем недавно взяла седьмой этаж, об этом я и хотела напоследок поговорить». Будучи шокированным, я перевел взгляд на Элизабет. «Это правда», — кивнула она. «Я сама изначально думала, что это будет лишь как небольшое дополнительное развитие дара, которое может иссякнуть в любой момент. Но, как показала практика, я ошибалась. Скорость развития ее дара, благодаря сочетанию ее болезни и твоего особенного организма, дает поразительные результаты. За эти полгода она преодолела 3 этажа, взойдя с 4-го на 7-й. О подобной скорости развития дара ранее никто и даже не мечтал, не говоря уже о том, чтобы нечто подобное было на практике. Это поистине удивительный и поражающий случай. Охуеть, да. Поэтому мы с ней уже как некоторое время совместно пытаемся воспроизвести ее болезнь во мне. Че что, если это получится, то каждая из нас, благодаря половым актам с тобой, сможем заполучить возможность развить все наши дары до 10-го этажа за какие-то пару лет. Глава 12. И хоть я и собирался остаться один на один с самим собой, чтобы как следует поразмыслить о произошедшем ранее и услышанном за сегодня, однако, когда мы закончили со всеми делами и подошло время расходиться им по домам, вообще, я сегодня отпросилась у родителей, сказав, что буду ночевать у Карен, смущаясь, тихо проговорила Алиса, стукая указательные пальчики друг об друга и смотря в пол. А у меня новое убежище все еще в процессе создания, следом за ней сказала Элизабет. Прошлое, к сожалению, себя уже изжило. Короче говоря, вы обе остаетесь? Спросил я, глядя на них, и в ответ они обе лишь кивнули. Вот так вот мой покой был разрушен, так и не наступив. Впрочем, так стоило бы говорить, будь вместе с ними Карен, от которой точно было бы крайне много шума. А так, пускай я и не смог побыть в одиночестве, как того и планировал, но они обе были не то чтобы особо шумными. Элизабет практически все время сидела в гостиной за своим ноутбуком, то что-то на нем читая, то быстро печатая. А Алиса же, по большей части, ненавязчиво крутилась все время вокруг меня, молча требуя к себе внимания, подобно какой-то кошке. Однако даже так мне все равно было несколько непривычно, все-таки, как правило, в этом доме я большую часть времени был один. А если еще кто-то и был, то это либо друзья со средней школы, либо случайные девушки, что после сайтия надолго тут не оставались, да и внимания с лаской не требовали, прекрасно осознавая, чем именно было произошедшее ранее между нами. А сейчас же, буквально за какой-то миг для меня, мой пустой дом неожиданно наполнился аж сразу 2 девушками, с которыми у меня очень непростые отношения. «Кстати говоря, а ты чего не переоденешься?» – спросил я, глядя, как лежащая рядом со мной на кровати Алиса, что-то листая в телефоне, в очередной раз пыталась лечь поудобнее, что у нее никак не выходило из-за надетого на ней платья. «У тебя же наверняка тут есть еще какая-то, более удобная одежда. Даже у Элизабет такая нашлась. Ну дело не в том, что у меня нет тут более удобной одежды, подозрительно замявшись и отведя взгляд, ответила она, немного подумав, примерно прикинув, к чему это, я сказал, а, ну тогда ладно, эй, сразу же протестующе вскрикнула она, положив телефон рядом с собой, поднявшись и посмотрев на меня, если уж начал, то доводи дело до конца, совершенно не понимаю, о чем ты, максимально наигранно состроил я дурочка, разведя руками в стороны, и ты туда же, как Элизабет, усмехнувшись в очередной за сегодня раз видя ее рассерженной, я, отмахиваясь, наконец сказал, ладно, ладно, так в чем же дело, у меня есть лишь одно предположение, почему ты не переодеваешься, успокоившись, немного покраснев и отвернувшись от меня, она тихо спросила, оно пошлое, да, тогда, думаю, ты прав, еще тише сказала она, сложив руки вместе, а если нет, спросил я, отложив телефон в сторону и сев рядом с ней, прямо за ее спиной, все равно делай, я не рассержусь в любом случае, наверное, почему-то последнее наверное прозвучало слишком уж неуверенно, неужели она считает, что я могу вытворить что-то столь извращенное, о чем она даже не могла помыслить ранее, и с этими мыслями, я положил руки на ее нежные, оголенные, маленькие плечи, отчего она даже слегка резко вздрогнула, хотя мы ранее уже не раз делали нечто похожее и даже куда более смелое. Может, все-таки скажешь, что ты хотела, чтобы я сделал? Ты и так все, кажется, прекрасно понял. А сейчас просто хочешь, чтобы я нечто столь постыдное произнесла вслух. Может быть и так, а может и нет, заводил я нежно руками по ее плечами. Так что, скажешь, не яхм, не договорив, сексуально простонала она, стоило мне коснуться ее шеи губами. Вообще, у многих девушек шея, это эрогенная зона, но у Алисы, как я заметил, она является особо чувствительной, может быть, даже чувствительнее, чем соски, а потому я не останавливался, продолжая нежно целовать ее в шею, неторопливо переходя с одного места на другое, пока она с каждым мгновением стонала все громче, пока ее тело понемногу ослабевало, буквально опадая на меня, скажешь, прервавшись, спросил я, не хочу, явно уже возбудившись и тяжело дыша, произнесла она, пока ее грудь сексуально вздымалась, зато я очень сильно хочу это услышать, каха, ну я хотела, чтобы ты сам снял платье с меня, вот как-то так, каха ммм, протянула она, когда я вновь прильнул губами к ее шее, и в отличие от прошлого раза, не разрывая поцелуй, мои руки начали расходиться за пределы ее плеч, сначала проводя по ее нежным, худеньким ручкам, а после спустившись и ухватившись за выразительную, так и манящую талию, отчего она вновь вздрогнула, слегка выгнувшись. Поводив немного по ее талии, руки оказались на ее плоском животике, небольшие мышцы пресса которого чувствовались даже сквозь платье, и надолго не задержавшись на животике, руки медленно разошлись в две разные стороны, одна поднялась вверх, ухватившись за упругую грудь и нащупав слегка торчащий от возбуждения сосочек, а другая рука в этот момент опустилась вниз, вскоре оказавшись под подолом платья, где, несколько пощупав сочные бедра, поползла дальше, в конечном счете наткнувшись на тонкие, уже полностью промокшие к этому моменту трусики, под которыми отчетливо прощупывались ее так словно и манящая меня киска. Немного поигравшись с ее грудью и киской, сдерживаться уже было очень трудно. Поэтому уже вскоре после этого мои губы отлипли от ее шейки, а обе руки оказались на груди, а если быть точнее, на той части платья, за которой та скрывалась, и, недолго думая, я потянул эту часть платья в обе стороны. Впоследствии, не прошло и секунду, как по комнате разошелся шум от разрыва ткани, а Алиса, томно вздыхая, оказалась с полностью оголенной грудью, при этом по большей части, оставаясь в платье. Ну и зачем, я же не говорила его рвать, мог бы просто его снять, ах, резко вскрикнула она, когда мои руки обхватили ее грудь, я уже и забыла, какой ты неделикатный, когда доха, мгхаха, будь хотя бы немного нежнее, дурак, не стала надевать бюстгальтер, лаская ее грудь и сосочки, спросил я, под такое платье акхмано не нужно, грудь и так хорошо фиксируется, я же, ничего на это не ответив, наигравшись с ее грудью и сосочками, начал нагибать ее туловище вперед. Она же, быстро поняв, какую я позу хочу занять, легко поддалась моим потугам, вскоре оперевшись руками и грудью на кровать, раздвинув ножки в сторону и приподняв попку, закинув подол ей на спину, моему взору открылись мокрые, черные кружевные трусики, через которые слегка виднелась ее киска. Но прежде, чем продолжать, я решил спросить: ты же не подбирала платье под цвет своих трусиков, или наоборот? Замолчи уже и делай, что начал, смущенно пробубнила она, заодно даже неловко поманив меня попкой. Вот только, когда я уже приспустив с себя шорты с трусами и отодвинув в стороны ее трусики, собирался войти в нее, я вспомнила, что хотела еще кое-что обсудить, произнесла Элизабет, подойдя к комнате с телефоном в руке, только после чего посмотрела на нас. А, поняла, тогда позовете, как закончите. И сказав это, словно ничего такого и не увидела, она развернулась, уже собираясь уходить. Но тут произошла вторая неожиданность. «Стой!» – вдруг выкрикнула Алиса. Девушка была возбуждена, очень возбуждена, а все потому, что впервые за эти 4 месяца она вновь чувствовала, что партнер даже не просто отвечает ей взаимностью, хотя и этому она сейчас бы была очень рада, а вовсе, берет всю инициативу на себя. Так что, учитывая ее сексуальную жизнь за эти последние 4 месяца, было вполне себе очевидно, почему она столь возбудилась от таких, казалось бы, вполне обычных прелюдий. Тем не менее, когда, казалось бы, счастье уже близко и до десятка оргазмов осталось рукой подать, вдруг появилась она, девушка, которая только и делала все эти месяцы, что специально раздражало ее, а она же толком ей никак и не ответить не могла, хотя она, чистокровная аристократка, а эта зазнавшаяся беловласая девушка, считай, самая обычная простолюдинка. И вот в этот раз она как будто бы вновь появилась специально в самый пикантный момент, портя тем самым ей все удовольствие. Только вот в этот раз, в отличие от всех остальных, неизвестно почему, но она вмиг придумала способ, как сполна отыграться на ней, пользуясь исключительно одним своим положением самой главной девушки этого парня. «Что такое?» – спросила Элизабет, слегка вопросительно выгнув бровь, смотря на нее сверху вниз. Ее такое положение дел не устраивало, а потому она, несмотря на свою обнаженную грудь и парня, находящегося сейчас прямо у ее особого места, спокойно, гордо уселась ровно, требовательно сказав: «Подойди». «Зачем?» – тут же раздался встречный вопрос. «Потому что я так говорю. Ты же хочешь стать одной из жен, и точно не думаешь о такой глупости, вроде того, что у тебя есть шанс стать более старшей женой, чем я. Если это так, то делай, что я говорю, и подойди уже наконец к нам». Алиса, ничего не понимая, находясь позади нее, спросил парень. Немного подумав, она сказала: «Замолчи и ляг на спину». И еще немного подумав, уважительно добавила: «Пожалуйста». Парень и Элизабет явно были сильно удивлены подобным, тем не менее в конечном счете послушались ее. Парень лег на кровати на спину, а Элизабет подошла к ним. После этого они оба вопросительно посмотрели на нее, а она же, в свою очередь, в этот момент решалась, делать ли ей ту невероятно позорную пошлость, что ей только что пришла в голову, или же нет, и набравшись смелости, все же решилась. После чего, повернувшись к парню, подползла к нему, впоследствии сняв трусики, откинув их в сторону и сев на грудь парня, попой к его лицу. «Залезай на кровать и садись меж его ног, смотря на Элизабет», сказала она. «А ты, раздвинь их», смущенно сказала она, не решаясь посмотреть на парня, у которого сейчас прямо перед лицом ее полностью оголенная попа. И в этот раз оба, вновь ничего не сказав, сделали, как она и попросила. Ну а дальше, когда Элизабет оказалась прямо над эрегированной членом парня, девушка тихо, едва слышно из-за охватившего всю ее смущение, произнесла: «Соси». «Что?» – спросила Элизабет. «Что слышала?» – выкрикнула она, пока ее сердце билось, как бешеное, а сама она чувствовала себя невероятно глупо. Тем не менее, более никто так ничего на ее слова и не сказал. Ни Элизабет, что вскоре после этих слов и впрямь нагнулась, вскоре после чего взяла в рот член парня, начав его неторопливо сосать, применяя при этом обе руки. Ни сам парень, находящийся в этот момент под ней, что совсем едва слышно постановал от испытуемого удовольствия. И хоть девушка, видя эту картину, созданную ее руками, и испытывала в этот момент некое странное для нее, необычное удовольствие, но ей этого было мало, а потому уже через несколько секунд она, слегка нагнувшись вперед, начала придавливать голову беловласой, заставляя ее, задыхаясь и издавая невероятно пошлые, хлюпающие звуки, заглатывать член еще глубже. И уже вот это и было тем самым, чего она, изначально сама того не понимая, и хотела этим добиться. Видеть, как и чувствовать, как высокомерная девушка сейчас, находясь перед ней, с трудом сосет член из-за того, что она постоянно сильно придавливает ее голову, и в этот же момент ощущать всей нижней частью тела, как парень под ней содрогается каждый раз, как упирается головкой в самое горло этой девушки. Но не успела она толком насладиться этим моментом, как крепкие и большие руки парня, обхватив ее талию, приподняли ее и немного пронесли назад, усадив прямо на «Акхм». Простонав, закричала она от невероятно, ранее неведомого ей удовольствия, когда по ей киске пробежался язычок парня. «Нет, это неправильно. Ты не можешь так делать. Аха, аристократы так не поступают», кричала она, согнувшись и извиваясь всем телом. «А остановись, акх, пожалуйста». Но хоть в этот момент она так и кричала, тем не менее никаких реальных попыток сбежать она не предпринимала, хотя будь ее воля, она с легкостью бы сбежала из рук парня, крепко вцепившихся в ее попку. За какие-то доли секунд ее сознание начало мутнеть от удовольствия, тело уже вовсю дрожало и она вовсю ощущала, как оргазм вот-вот наступит. Но готовясь к нему, совершенно выпав из реальности, она кое-что упустила. В следующее мгновение словно все ее тело пробило током от того, что ее грудь обхватили нежными, маленькими руками, в которых она совершенно не помещалась. И в этот же момент к одному из ее сосков прильнули тонкие, нежные губки, начав нежно лизать тот. «Че-че, что ты ах-ха-ха делаешь?» С трудом открыв глаза, смотря, как беловласая девушка, когда-то успев приблизиться к ней, сжимает и напористо посасывает ее грудь. Но та, кажется, и не собираясь ничего отвечать, лишь продолжила начатое. А уже вскоре после этого: «Нет, я уже на пределе, больше не могу. Ах-мм-мм». Она до сих пор не пришла в себя, лежа на постели рядом со мной, тяжело дыша после очередного захода и смотря на отключившуюся Алису, спросила Элизабет. «Кажется, мы перестарались», — произнес я, аккуратно поправив волосы на ее счастливом лице, отчего та лишь слегка замычала в ответ. «Видимо так, ты была слишком напористой, как и ты». Мне захотелось показать ей, что будет, если она будет излишне заигрываться. «Как и мне. Не думал, что тебя подобная мелочь проберет, не пробрала, но показать ей, что будет, если она будет слишком многое о себе думать, нужно было. Спускать подобное было просто нельзя, иначе она, в конечном итоге, зазналась бы и перестала ставить меня хоть во что-то». «Понятно. Так о чем ты там хотела поговорить, когда прервала нас?» «Ну, не сказать, что прервала, верно подметила она. Не суть, а развитие твоего дара. Так мы же это уже обсуждали». «Да, но в прошлый раз я забыла затронуть этот момент этого вопроса». «И какой именно момент?» «Заинтересовался я. Твоя школа. А что с ней не так? Ты не забыл, зачем ты изначально в нее пошел?» «Точно, понял я, к чему она клонит. Прошло уже достаточно много времени, так что скоро ваша школа вновь вернется к нормальной форме обучения. И скорее всего, в ближайшие после этого время будет определяться, достоин ли ваш класс выйти за барьер на практику, или же нет. Иначе говоря, тебе нужно убедиться, что ваш класс пройдет. Будто бы это так легко. Думаю, ты что-нибудь придумаешь. Ведь иначе развивать твой дар в нынешних условиях будет крайне трудно. Пожалуй. Но даже если наш класс все-таки станет тем, что сможет покинуть барьер, то как мне там развиваться? Сомневаюсь, что у нас там будет что-то вроде личного времени. Это стоит обдумывать уже позже. В любом случае, даже если первый выход за барьер выйдет непродуктивным, ты все равно наберешься опыта, сможешь подметить нечто важное и использовать это все в последующих выходах за барьер. Короче говоря, сейчас, помимо всех прочих задач, мне еще в любом случае нужно как-то узнать критерии, по которым решается, какой класс будет достоин выйти за барьер, а потом еще протащить свой класс до этих критериев. «Да, все именно так», — кивнула она. «Че что?» — раздался тихий вопрос из уст Алисы, что, раскрывая глаза, мило непонимающе осматривалась по сторонам. «Что произошло?» Усмехнувшись от такого милого зрелища и прильнув к ней, остановившись около ее правой груди, я спросил Элизабет. «Напомним ей, что произошло?» «С удовольствием», — ответила она, сразу же прильнув к ее левой груди. Глава 13. Следующий день у нас начался с того, что мы с Алисой чуть не проспали уроки. Как же такое могло произойти, если эти самые уроки проходят в дистанционном формате, из-за чего нам даже не нужно было тратить время на то, чтобы собраться и добраться до школы. А ответ на это прост. Мы вчера банально слишком сильно заигрались. Причем, как в переносном смысле, когда к нам периодически присоединялась Элизабет и мы продолжали творить всякие непристойности втроем, так и в обычном, когда мы с Алисой просто вдвоем очень долгое время рубились в разные игры на приставке, тем самым только мешая Элизабет и не давая ей нормально сосредоточиться на работе. Конечно, это совершенно не важно, но, на мое вчерашнее удивление, Алиса не оставила мне в большинстве игры шанса. Поначалу я был даже несколько шокирован от ее нескольких побед кряду, отчего пытался победить еще отчаяннее, но потом, когда до меня дошло, в чем тут дело, я перестал лишний раз напрягаться. А все дело банально в том, что Алиса явно за эти 4 месяца уже множество раз играла здесь, у меня дома, во все эти игры с Карен. А Карен же, в свою очередь, настолько хороша в видеоиграх, что порой даже играла вместе и против киберспортсменов, особо не уступая им. И знаю я это, конечно же, с ее собственных слов. Хотя, скорее, это будет правильно называть самовосхвалением, любви к коему Карен точно не занимать. В общем, забавно, но я, будучи парнем, находящимся в своем собственном доме, мог уделать в видеоиграх разве что Элизабет. А она, если что, так ни разу и не сыграла ни с кем из нас, каждый раз вместо этого завуалированно подмечая, что мы ведем себя, как дети, тратя время на подобные, совершенно бесполезные вещи. Ну и в принципе, по итогу, она была вполне себе права. Перед началом уроков нам удалось поспать всего порядка 2 часов, и если Алисе, развившей свой дар до 7-го этажа, этого относительно хватило, то вот мне, у кого дар так и остался на 3-м этаже, этого категорически не хватило. Конечно, сюда еще идет и перенапряжение от секса, которое, очевидно, отражалось больше всего именно на мне, однако все равно будь у меня дар развит сильнее, хотя бы на уровне Алису или Элизабет, мое состояние этим утром было бы в разы лучше. А так, едва проснувшись от очередного звона будильника, нам с Алисой пришлось быстро придумывать, как выходить на уроки, ведь, как оказалось, помимо голоса и связи, также нужно было обязательно использовать и видеосвязь. И из-за этого нам, во-первых, нужно было хотя бы более-менее привести себя в порядок, а во-вторых, найти места в доме, где нас не было бы друг у друга слышно и видно. Потому что, хоть мы и учимся лишь в параллели, но все равно нет никакой гарантии, что кто-нибудь как-нибудь таким образом прознает о наших взаимоотношениях, что нам было совершенно не нужно. Поэтому первые минуты после пробуждения были даже излишне насыщены событиями. Быстрое, совместное принятие душа, лишенное всяческой пошлости, ибо на это банально не было времени, и последующий подбор на скорую руку подходящей, относительно строгой, но при этом не слишком одежды. К этому также мог бы добавиться еще поиск подходящего места для Алисы, коим, за неимением других, нормальных вариантов, оказалась бы только гостиная, где после этого еще некоторое время пришлось бы выбирать самый подходящий ракурс, чтобы с камеры ноутбука кто-нибудь случайно не увидел какой-нибудь важной зацепки. Однако, благодаря тому, что Алиса уже не раз ночевала тут вместе с Карен и Элизабет, это все было уже проделано заранее, так что времени на это у нее толком не ушло. У меня же, тем временем, все было несколько труднее. Сев за компьютер в комнате, до начала урока мне пришлось быстро связываться с моим классным руководителем и сначала общаться с ним, а после еще и с завучем, убеждая их, что я в полном порядке и могу полноценно возвращаться к учебе. Они пытались меня несколько отговорить от этого, сподвигая сначала обойти чуть ли не всех возможных врачей и лишь потом, когда бы все эти врачи сказали, что я здоров, мне стоило бы возвращаться к урокам. Причем делали они это столь настойчиво, что в один момент мне пришлось даже прибегнуть к козырю, сказав что-то вроде того, что меня уже осмотрели доктора рода Агнес, в конце концов заключив, что я в полном порядке. После этого никто из них более не пытался меня переубедить, сказав лишь, что мне все равно нужно будет в ближайшие дни занести им справку о том, что я признан полностью выздоровевшим и могу полноценно возвращаться к учебе. Радует, пожалуй, лишь то, что меня после этого еще пытаться связаться с директором не заставили, дабы он мне по итогу проговорил примерно это же. Ну, в общем, как-то так закончилась наша подготовка к сегодняшним дистанционным урокам. А уже дальше начались сами уроки, которые были, в принципе, такими, какими я их себе и представлял. Если же чуть точнее, то они, по сути, совершенно ничем не отличались от тех дистанционных уроков, которые несколько раз были у меня в начальной и средней школе. Разве что как раз наличием ранее упомянутой обязательной видеосвязи у каждого ученика и в разы более серьезным отношением учеников к учебе. Но это все сущие мелочи. Пожалуй, из всего за весь учебный день выделилось, пожалуй, только мое неожиданное для многих появление, которое с одной вот стороны было вполне ожидаемым, а с другой, ввиду моей излишней популярности в школе и продолжительной длительности комы, все равно вызвало множественное, резкое удивление, как у учащихся, так и у учителей. В остальном же все и впрямь было максимально обычным. На уроках сидишь, делаешь вид, что внимательно слушаешь или решаешь заданное, а на деле думаешь о чем-то своем. На переменах же постоянно ходишь на кухню за кофе и общаешься, с кем хочешь. Например, когда закончился первый урок и я спустился вниз, наконец сделать себе кофе, о котором думал последние 15 минут урока, Алиса у меня спросила: «Ну и как все прошло?» «Нормально», — пожал я плечами, пройдя мимо нее на кухню. «Ну да, прям нормально», — закатила она глаза. Спустя 5 минут после начала урока, у меня подруги в нашем чате уже вовсю обсуждали, что ты вновь начал ходить на занятия. «Ну так я и говорю, нормально. Разве не так было все начало учебного года?» — спросил я, начав заваривать кофе. Алиса, ненадолго замолчав, задумалась, и впрямь, и повернув голову ко мне, сексуально подтягиваясь, спросила: «А с материалом что? Понимаешь хоть что-нибудь, большую часть?» «Да ну», — вопросительно приподняла она бровь. «Ну я же уже как-то говорил, какие у меня оценки». «Да-да, я помню, как ты хвастался, мистер Книжный Червь. Но ты хочешь сказать, что вполне понимаешь нынешние темы?» «Более-менее». «Ты врешь», — совсем неуверенно заявила она. «Нет, вообще изначально я думал, что в этой школе программа будет куда сложнее, а по итогу, прошло полгода, а мы только взялись за новый материал. Так это нормально же. В обычных старших школах вообще первый год всегда идет на обобщение и закрепление знаний, полученных в средней школе. В нашей же этот срок не только сокращен до полугода, но еще и введены предметы, вроде боевой подготовки и основ выживания за пределами барьера. Так что программа нашей школы считается достаточно трудной, особенно на третьем выпускном году обучения. Ну, может, на третьем все и действительно будет труднее, однако, готовясь к этой школе, я все равно ожидал большего. Бывали даже дни, когда мне приходилось по 8 часов в день сидеть и учиться дополнительно, чтобы я был уверен, что не буду отставать от остальных. По 8 часов, ну да, сюда же добавляются еще тренировки, которые, бывало, забирали у меня еще больше времени. И как у тебя только при этом оставалось время и силы на что-то еще? У тебя же до этого даже дара не было. Все благодаря максимально оптимизированному графику. Многие люди постоянно жалуются, что у них ни на что не хватает времени. А на деле же, если рассмотреть их среднестатистический распорядок дня, то можно будет заметить, что львиная доля от их ежедневного времени тратится на всякие бесполезные, и скорее даже вредные, развлечения. Например, вроде того же бесконечного скролла всяких вирусных видео, от которых, кажется, у некоторых со временем мозг начинает плавиться. «Ты сейчас говоришь прямо как старый дед какой-то». «Может быть и так», — пожал я плечами, наливая кофе в кружку. «Но именно благодаря этому я успевал и учиться, и тренироваться, и развлекаться. Не понимаю, как можно по-настоящему развлекаться, когда у тебя на это стоит дневное ограничение, скажем, в 2 часа. Ты так говоришь, будто я какой-то робот, что каждый день только и делает, как живет строго по заданному ему коду. По-моему, очевидно, что это не так, да и если уж на то пошло, то среди нас есть тот, кто куда больше походит на робота, чем я. А кстати, где она? Без понятия. Но зная ее, она либо занимается сейчас своей личной работой, либо нашей совместной. Надо бы, кстати говоря, будет сегодня съездить на завод, посмотреть, что там, да как. Эмма, я, а что ты? Я, как бы, тоже хочу. Зачем? Несколько удивившись, вопросительно выгнул я бровь. А что в этом плохого? Не хочешь, чтобы я в это вникала? Нет, просто пока что банально не понимаю, зачем это тебе? Ну я тоже хочу помогать тебе со всем этим, быть полезной. А то на фоне Элизабет я совершенно ничего не делаю. Зато у тебя сиськи больше и мягче, и прежде, чем она, разозлившись и уже подняв кружку, запустила ее в меня, я поднял руки, сдаваясь и быстро договорив: Шутка. Это просто глупая шутка. Фыркнув, она поставила кружку на место, обиженно отвернувшись. Раз ты отшучиваешься, то это значит, что твой ответ нет. Да нет, почему же? Если хочешь, пожалуйста, я не против. Вот так просто, сильно удивившись, посмотрела она на меня. А почему нет? Пускай я, честно говоря, и считаю, что подобное вряд ли окажется твоей сильной стороной, услышав это. Она обиженно надула щечки, однако, это если сравнивать с твоими навыками домохозяйства, только благодаря которым вчера с семьей Агнес все прошло столь удачно. Пффф, ладно, посчитаем, что твоя откровенная лесть сработала на мне, так почему ты не против, чтобы я лезла в это, а почему я должен быть против? Ну, женщина и берет на себя, пускай и малую часть, но все же мужскую работу. Так с Элизабет же все так, так она и не женщина, а скорее робот. Ну, с этим сложно поспорить. В любом случае я рос в семье Агнес, а там, хоть и немного, но Гвен всегда помогала Итану с самыми различными делами рода. А ведь она его единственная жена, на которой еще домохозяйство с детьми. Так что, с учетом этого, твое желание мне вполне понятно, и я ничего противоестественного в этом не вижу. К тому же, мои родители, со слов Итана, вовсе почти все делали вместе, начиная от банального домохозяйства, заканчивая бизнесом и делами рода. Сюда же еще можно добавить, что в Элизабет пока что все равно нет стопроцентной уверенности, как в тебе или Карен. Поэтому если ты разберешься в этом и заберешь на себя часть самой важной работы Элизабет, я буду тебе за это только благодарен. Рада это слышать. Но тем не менее кое-что странно, и я заметила это уже давно. Что именно? Совершенно не понял я, о чем она. Ты рос в семье, где всего одна жена, и у твоего отца тоже была всего одна жена, то есть и генетически, и психологически ты тоже должен был быть однолюбом. Так как так вышло, что все совсем не так, от напряжения из-за ее тяжелого взгляда у меня встал ком в горле, а еще в глаза ей смотреть стало резко очень тяжело, а потому, не зная, что на это ответить и желая побыстрее сбежать, я взял кофе и, пойдя в ее сторону, сказал: «Сейчас уже начнется следующий урок», и, договорив, быстро развернулся, направившись на второй этаж. Глава 14. Закончив с учебой, мы с Алисой переоделись в более будничную одежду, естественно с элементами аэропортского стиля, чтобы никто нас случайно не заметил вместе, после чего, сев в такси, доехали до основного завода, перед входом в который у нас произошел неожиданный для меня разговор. «И что? Ты всегда вот так вот ездишь на такси?» Искоса посмотрев на меня, спросила Алиса. «Ну да, не понял я, к чему это она начала. Тебе стоит побыстрее найти водителя и купить машину». И произнесла она это столь буднично, спокойно продолжив идти дальше, кажется, уже переключившись на что-то иное, что до меня даже не сразу дошел смысл ее слов. «Нет, я, конечно, понимаю. Она аристократка из далеко не самого слабого и бедного рода, а значит, ей привычны многие подобные блага. Однако она что, скала это на автомате, вообще не подумав о том, в какие финансы для нас встанет решение этой проблемы? Не может же она всерьез думать, что это я просто сам по себе предпочитаю постоянное использование такси своей собственной машине с личным водителем? Тем не менее развивать этот диалог я не стал, а потому до лифта мы пошли уже молча, неторопливо осматриваясь по сторонам и сравнивая нынешнее состояние этого места с тем, каким оно было какие-то полгода назад. А внешних изменений даже на одной только этой стоянке уже хватало. Еще когда мы только заезжали на стоянку, мне пришлось выглядывать в окно, чтобы новый, нанятый за это время охранник, сидящий на отремонтированном постом, увидев меня, открыл для нашего проезда вновь заработавший шлагбаум. Стоило же нам въехать на территорию стоянки, как в глаза бросилось еще одно яркое изменение: средний диапазон цен препарированных тут ныне машин значительно вышел, что уже давало понять, каких специалистов за это время наняла Элизабет. Ну и сейчас, подходя к лифту, видно еще одно незначительно, но достаточно заметное изменение: общая чистота всей стоянки, что до этого вряд ли вообще убиралось, а сейчас, пускай и далека от чистоты, но все-таки и далека от того ужасного состояния, в котором она пребывала прежде. Не хочется этого признавать, но она проделала тут хорошую работу, осматривая новый, хороший лифт и новый, надежный сканер отпечатков пальцев, произнесла Алиса. Ну да, с этим не поспоришь, не задумываясь, согласился я с ней. На ней ведь была не только реставрация и управлением всем этим бизнесом. Помимо этого она еще совмещала это с ежедневным уходом за мной, с разработкой новых рецептов для подавителей, и наверняка при всем при этом она еще и все свободное время тратила на изучение наших личных вопросов. Но хоть мои слова и были очевидным фактом, Алиса все равно, тихо, обиженно фыркнув, легонько ударила меня кулачком в бок. «Ауч, за что?» – потирая болящий бок, спросил я. Однако ответа на это я так и не услышал. А уже вскоре после этого лифт остановился и мы вышли на втором этаже, где, остановившись, сразу же начали с большим интересом осматриваться по сторонам, ведь, как и ожидалось, внутреннее это место изменилось еще сильнее, чем снаружи. Не зная я этого наверняка сама, точно бы не поверила, что это то же самое место, в котором была полгода назад, с восхищением в глазах произнесла Алиса. Аналогично, еще до того, как я впал в кому, мы продумали все это вместе и даже часть из этого начали потихоньку реализовывать, так что, по сути, меня это не должно удивлять. Тем не менее, видеть все эти новые аппараты и механизмы в работе, вспоминая, как выглядели их предшественники, меня это поражает. К людям это тоже относится. Тогда здесь были рабочие, которым меньше 60 не дашь, а тех же, кому меньше 30, по пальцам одной руки можно было пересчитать. Сейчас же, почти противоположная ситуация. Большая часть рабочих, мужчины лет 35, однако при этом же есть, как и более молодые рабочие, так и более взрослые. Вон, например, кивнула она в сторону одного из мужчин, стоящего на первом этаже и который в этот момент упорно что-то рассказывал троим молодым парням, стоящим перед ним, ему, наверное, вообще под все 70. Ага, удивительно. Не думал, что Элизабет будет нанимать кого-то столь преклонного возраста, тем более ставить на руководящую должность. Сама-то мне вовсю объясняла, как это неэффективно. Это потому что этот мужчина, в прошлом очень уважаемый ученый в области медицины, неожиданно произнесла Элизабет, в какой-то момент тихо подойдя к нам. «Когда ты подошла?» – спросил я, покосившись на нее. «Только что», — ответила за нее Алиса. «А ты что, не слышал?» «Ну да, конечно. Разумеется, я не услышу в таком шуме производства, в отличие от тебя, находящийся на 7-м этаже». «Нет», — лаконично ответил я и, не желая развивать эту тему, сразу же перевел ее на другую, спросив Элизабет. «Так что, этот мужчина настолько хороший специалист, что ты решила его взять сюда, несмотря на его-то возраст? А как же твои принципы?»